Глава 10. 166 год, август, 27. «У нас гости», — тихо произнес Вернидуб, кивнув в сторону леса. «Опять кабан налилось». «Хуже». Неждан повернулся туда, куда глядел Седой, и хмыкнул. «Так и есть. Гости». Ими оказались люди. Трое мужчин. Двое весьма юные. По местным меркам вполне взрослые, но в представлении Неждана подростки. А последний годов 22 или около того. Уже и волосами на лице обзавелся довольно густыми. И вид имел вполне представительный. Но взгляд выдавал в нем невеликие годы. «Доброго здравия!» — произнес, выйдя вперед, Вернидуб. Они, глядячи на него, насторожились. Прямо вот прищурились. И когда заговорили, парень понял. Язык другой. Похожий. Понятный без переводчика, но другой. Хотя по одежде и аксессуарам их не отличишь. Плюс-минус одеты так же, как и прочие виданные им люди. Исключая тех, что в набег приходили. У тех покрой, что ли, иной. «И вам доброго здравия», — ответил старший. «Вы с делом каким или заплутали?» — осторожно поинтересовался Вернидуб. Они же, косясь на двуручный топор в руках Неждана, поведали, что решили пройти по поселениям, что вдоль реки лежат, да посмотреть, что с ними стало после набега, чтобы прояснить, кто выжил и какие из них сохранились. И, переведя тему, встречно полюбопытствовали. «А вы что тут делаете? Слышали мы, что живых эти набежники не оставляли». «Мы тут живем», — спокойно ответил Вернидуб. «Ты ведь не местный», — подозрительно прищурился один из этих гостей. «Верно. Я из Боровых Медведей, что выше по большой реке живут. Вернидуб меня звать. Может, слышали?» «Слышали», — нервно ответил старший, теперь уже напряженно косясь на Седого. «Имя твое далеко разлетелось, ведун. А чего ты тут? Далече же забрался». «Вот», — кивнул он на парня. «Молодого ведуна воспитываю. Сам выжил, укрывшись у близнеца водного. А потом и меня выходил раненого». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Вы уже по всем покинутым жилищам прошли. Куда там? — махнул старший рукой. Только некоторые осмотрели. Дальше разговор совсем не клеился. Они выглядели так, словно хотели что-то сделать, а боялись или стеснялись. Оттого мялись, пока после почти четверти часа такой жвачки не удалились, отказавшись при этом принять пищу сообща, сославшись на то, что весьма торопятся. «Дурное замыслили», — буркнул Неждан, глядя на спины уже почти скрывшихся в лесу людей. «Согласен. Еды не разделили». «Это что-то значит?» «Ты забыл?» — удивился Седой. «Да». «Нападает на тех, с кем делишь еду. Верный способ вызвать гнев богов. Как и не вкусить еды с теми, с кем желаешь мира. Помнишь, Борята тебя к костру пригласил и накормил? Это неспроста». «Ясно», — кивнул парень. «А ты почему решил, что дурное задумали?» «Взгляды. Глаза бегали. Выражение лиц, движения. Руки лица касались часто, что верный признак или лжи, или неверия. Выглядели они до крайности странно и неприятно, словно они хотели напасть, но чего-то боялись». «Проклятие они боялись», — усмехнулся Вернидуб. «Твоего?» «Нашего. Нападать на ведунов опасно. Если они успеют прошептать проклятие, жди беды. А эти, которые тебя в полон угоняли, они разве о том не знали?» «С ними свои ведуны шли. Они могут снять дурное слово». «Понятно», — произнес Неждан. Ему все эти игры в Кашпировского с Чумаком казались дикостью. Но местные в них верили, и потому такое проклятие могло и сработать. чисто на самовнушении. Как в старой шутке о том, что если человек хочет жить, медицина бессильна. Отчего они приходили? Разве не догадался? Как по мне, просто рыщут в поисках наживы, — хмуро произнес парень. Так и есть. Только нас они, видать, загодя приметили. И думали, как поступить. Решили поговорить, но... А сейчас не боятся дурного слова? Если напасть на нас в темноте, оно не будет иметь силы. Надо ясно видеть того, на кого насылаешь проклятие. Ох, тяжело вздохнул Неждан. Для него это все, конечно, выглядело тем еще цирком. А может, не нападут? Они топор твой видели, покачал головой Вернидуб. Ценности он великой. Не устоят. Так какой смысл это делать сейчас? Мы же знаем. Они знают, что мы знаем. Почему не попытались обмануть нас? Приняли бы пищу, потом ушли. Седой посмотрел на парня, как на безумного. Видимо, он сказал что-то, что находилось за гранью для даже самых отбитых местных обитателей. Что-то очень древнее и важное. Ответил же он иное. «Они будут изучать нас до вечера. После нападут. Мы о том знаем, и они о том ведают. Но оружия у нас они не видели, окромя топора. Им там махать несподручно». Кивнул Вернидуб в сторону полуземлянки. «Так что они планируют взять нас нахрапом, внезапно». «И пса они не видели». «Именно. Он умница. Тихо лежал в камышах и наблюдал за ними, заметив, что мы их видим. Ночка будет сложной. Да. В жизни так бывает. Порой за лосем волки идут, ждут подходящего момента. Они все знают, драки не избежать. Но кто из него выйдет победителем, никогда загоди не ведаешь. Парень хмыкнул. Интересный расклад. И в чем-то смысл их поведения наблюдался, даже выводя за скобки мистику. Если иметь дело с непрофессиональными военными, то они за день ожидания перенервничают, что скажется на их сне, куда более крепком, чем обычно. В теории можно попробовать уйти, но они ведь наблюдают, и в этом случае придется принимать бой в лесу. Лучше это или хуже — неясно. А главное — предельно непредсказуемо. Оставался еще вариант переплыть через реку и уже там отрываться. Но Вернидуб к такому был не готов. Он вообще побаивался воды и старался к ней не подходить без особой нужды. Вряд ли он согласится войти по темноте в воду и поплыть вслед за Нежданом, даже если бы умел плавать. Оставалось что? Правильно. Принять гостей по правилам, ну, почти по ним. «Знаешь, откуда они?» — спросил парень. «Не медведи же?» «Не медведи», — согласился Седой. «Те такого себе не позволят. Ведунов они уважают». «Даже топор их не искусит?» «Убить ведуна из своих к большой беде. Боги отвернутся», — покачал головой Вернидуб. «Ведуны — дар богов людям. Оттого их и любят всякие чужаки в жертву приносить своим богам. Особенно ценя за это. Даже Роксоланы? У них свои обычаи. Им больше по душе воинов кровь лить». Но они и ведунов наших уважают и попусту не обижают. Да и эти чужаки лишь когда острая нужда такие набеги совершают. А эти, что в кустах сейчас засели, значит, не боятся того, что от них отвернутся боги? Ладные люди не будут ходить по брошенным жилищам да искать чем поживиться. Пожал плечами Седой. Но и они робеют. Оттого ночи ждать станут. А откуда они? Тоже чужаки, но живут рядом. По преданиям стариков, дальними нам родичами являются. Да? Хм. Занятно. Картина начинает проясняться. Кто? Что? Не понял Вернидуб. Если я все правильно понял, то 14 веков назад наши пути-дорожки разошлись с этими родичами дальними. хотя жили все это время бок о бок. Оттого много общего, оттого язык друг друга все еще понимаем. Вернидуб вновь прищурился. Он никогда такого не сказывал, да и слышал от парня впервые. «И что ты еще о тех дремучих веках ведаешь?» — спросил он после затянувшейся паузы. «Мало. Крохи. В памяти всплыло, будто 14 веков назад мы разошлись. Век сие 10 лет по 10 раз», — произнес он, дублируя пальцами рук. «Предки наши жили изначально между реками Лаба и Висла у моря на севере. Потом медленно отошли на юг, дошли до степей, жили там, добро и ладно. Но уже век как отвернули на север. Кто мог?» «Из-за степняков», — глухо подвел итог Седой. «Да», — кивнул Неждан. «В некоторых преданиях о далеких временах поется, но не так ясно, как ты сказываешь. И не все. Но про Северное море там слова имеются, как о месте, где наши пращуры обрели себя. Это все, что тебе ведомо?» «Пока да», — после небольшой паузы ответил парень. Верниду промолчал, понял. Всего не сказал, но не спешит. Частями выдает, как и он сам, к слову. «Слушай, а эти трое? Мы с их родами как живем? Враждуем?» «Отчего же нет? Любви особой нет, но иной раз с ними девицами меняемся. Да и прочим мен идет, но мало». «Прочим? Они ведь тоже платят дань Роксоланам. А значит, не сильно рвутся показывать им то, что берут с охоты али рыбалки, дабы не обложили непосильными платежами. Но промеж себя и с нами у них мен идет, пусть и слабо. Шкурами?» «Не только. И шкурами, и доброй костью, и иным. Иной раз и жито выменивают, ежели у нас оно уродилось, а у них нет. Или наоборот случается. Дикие звери порой словно войной идут. Али втаптывают, али сжирают». «А на что выменивают? Что у них есть?» «То же, что и у нас. Шкуры добрые, ткани, соль. А иной раз и ладные девицы в невесты. Такая, чтобы здоровая, крепкая, чтобы много детишек родить могла». Так и болтали, уйдя в местные... международные отношения масштаба конкуренции зажаренные сосиски между Вилорибой и Вилобаджей, параллельно вернувшись к делам и за разговором от них не отвлекаясь. Рубку дров-то они как раз только закончили, когда эти трое из леса вышли, так что теперь за иное взялись. Благоустройство территории пока еще не было завершено. Однако ситуация с кабаном заставила Неждана сменить акценты и немного плотнее заняться вопросами вооружений. Для начала требовалось восстановить все испорченное в той схватке. Потом сделать второй комплект для Седова, включая копье и атлатль. А дальше его озаботил вопрос поражения сложных целей. Того же кабана или лося, а то и медведя, если тут явится. Чем их бить? Каждый раз разыгрывать это шоу с ветками? С косолапым не выйдет, он и сам по деревьям лазать мастак. Надо что-то думать. Но что? Первой ему пришла мысль про арбалет. Большой, тяжелый арбалет. Но он от нее отмахнулся. И делать Марокко пока, инструментов-то ладных нет, как и материалов, вроде тех же рогов. Да и применять его сложно. Вот выскочил зверь из леса, а арбалет не готов. Он ведь хранится со снятой тетивой. Сколько времени нужно, чтобы сделать первый выстрел в такой ситуации? Скорее всего, много. Минуты и минуты, и не факт, что вообще что-то получится. Лук он даже не рассматривал. Тоже хранится со снятой тетивой, а бьет слабее атлатля. Над ядами задумывался, но он не сильно в них разбирался. Да и мудрить что-то со сложной химией он не собирался. Не время. Да и без доброго оснащения можно самому сдохнуть, притом быстро. Мелькали и иные идеи, весьма многочисленные, пока, наконец, не остановился на варианте старого доброго тяжелого пилума. Он решил взять прямую трубчатую кость менее чем в мизинец толщиной, обрезать ее, выровнять, с дальнего торца вставить острый и твердый маленький кремниевый наконечник, а ближний загнать в древко с пирамидкой. Получая на выходе лютый эрзац. Но даже такой имел все шансы войти в тушу крупного животного минимум на длину костяной спицы. Что немало. Над оптимизацией метания камней он тоже работал. Сделал разъемную деревянную форму и прессовал в ней из глины пули. Да, они были заметно хуже каменных из-за меньшей удельной массы и прочности. Но их форма и масса так не гуляли, как с дикими камнями. Из-за чего, как показала практика, резко возросла точность и предсказуемость бросков. Неждан делал запасы дротиков и пуль. Практиковался. Много. Ежедневно порядка часа, а порой и больше, работая по мягким таблеткам мишеней, скрученных из жгутов травы. И Вернидуба к тому приобщал, чтобы тоже приловчился. Вдвоем-то накидывать в случае чего куда сподручнее. Заодно дорабатывал оснастку и сбрую. Если поначалу колчан с дротиками и сума с пулями надевались отдельно, то теперь он их увязал в этакую портупею, собрав ее на базе рамки от поняги. Подошел. Накинул лямки сбруи, плетеные из лыка, словно рюкзак. Застегнул спереди на пузе петлю, пропихнув в нее деревянный бочонок пуговицы. И готово. Можно бегать, прыгать, ничего не выпадет. Вечерело. Завершив дела и поужинав, с максимально беспечным видом Неждан и Вернидуб отправились в свое жилище. Вроде как спать. Но в течение дня они складывали корзинки и прочее под навесом со стороны леса. Да так, что оттуда оказалось совершенно невозможно разглядеть, открыта дверь или нет. Спрятались в полуземлянке. Развели там огонь, слабенький, просто чтобы разогнать сырость. Ну и подсветить помещение. Немного совсем. Выждали, когда совсем станет темно. И, осторожно открывая дверь, выбрались наружу, во всеоружии. А чтобы свет из жилища не прорывался, они загодя повесили циновку, плетеную из рогоза. Отчего дальние кусты, что находились напротив двери, никак не осветились. И со стороны леса этот свет не могли заметить. Вышли, значит, сняли циновку. И тихо-тихо, ползком, отправились в заранее намеченные кусты невдалеке. Вместе с псом, который потехи ради тоже полз рядом. Добрались. Сели в засаду, почесывая пса. Он оказался на удивление тактильным и просто млел от таких вещей. И стали ждать, думая каждый о своем. Стемнело окончательно. Вдруг пес насторожился, издав легкое, едва различимое рычание и повернув голову в сторону опасности. Неждан и Вернидуб тоже туда глянули. Поначалу ничего не удавалось разглядеть, но потом вынырнули три тени, тихо кравшиеся к полуземлянке. По обычаям этих мест, двери открывались наружу и никогда не запирались. Да и зачем? От кого? Ежели человек нападет, такой запор не спасет, а зверю и этого обычно достаточно. Он не умел открывать даже такие двери, разве что кабан или медведь нахрапом проломят. Так что, подкравшись к самой тесаной двери, злодеи прислушались. Внутри чуть потрескивали угольки, и все. Вообще все. Так что они осторожно потянули на створку, проявившись в тусклом свете. Свистнули два дротика. Одна тень упала, завалившись куда-то в бок. Остальные заозирались, выставив перед собой копья. Дистанция хоть и была небольшой, но темно, да и Вернидуб еще толком не освоился. Секунд через пять свистнула еще пара дротиков, поразив второго. А третий, видимо догадавшись, что будет новый залп, с некоторой задержкой тоже лег, затаившись, имитируя убитого. Неждан вышел вперед. Его глаза давно привыкли к темноте, и он достаточно хорошо видел три тела у полуземлянки. Вернидуб, кстати, их едва различал. Видимо, уже возрастные изменения сказывались. Несколько секунд помедлив, Неждан принял единственно правильное решение в этой ситуации. Геройствовать и приближаться вплотную он не хотел. Мало ли там как сложится. Так что, достав еще один дротик, Он метнул его в первое тело, которое, казалось, лежало сверху. Раз! И оно вскрикнуло, скрючившись от такой подачи. Второй и третий броски такого эффекта не давали. Но контрольный бросок все одно требовалось сделать. «Боги отвернулись от них», — тихо произнес парень. «Истинно так», — кивнул Вернидуб. «Надо их теперь разрубить на части и утопить в реке». «Уже намного увереннее», — произнес Неждан, вспоминая славные традиции одного высококультурного города, который, впрочем, еще не существовал. «Зачем?» «Зачем что?» «Разрубить и утопить. Их будут искать. Потому и в реку, потому и разрубить, чтобы не всплыли тела». «Но мы в своем праве. Они напали, мы защищались». «Они пришли, ушли, а куда делись, не ведаем», — серьезно произнес Неждан. «Зачем нам пустая вражда с их родичами? Если они дурни, не значит, что на голову хворы и у них там все». Вернидуб кивнул, соглашаясь, хотя совсем иначе все понял. В его глазах Неждан приносил в жертву одному из близнецов тех, кто посмел поднять руку на ведуна, тронутого его благодатью.